Семейная революция. Прошел год после смерти отца, прежде чем я сумел выкроить время и начал разборку его архива. Было лето, но погода стояла холодная, почти каждый день шел дождь. Мои были на даче и должны были вернуться только через неделю. Я уж и забыл, когда последний раз оставался один в нашей большой, почти коммунальной по числу душ квартире. Начал я с отца. Целыми днями смотрел письма, фотографии, дореволюционные справки и дипломы, газетные вырезки, мандаты. Фотографии особенно занимали меня. Их было много, отец любил сниматься и на фотокарточках всегда выглядел веселым и здоровым. В жизни, к сожалению, так было нечасто. Вот самая ранняя фотография отца. Ему год или чуть больше. Мать, прямая и высокая, держит его на руках. Сзади, обняв его за плечи, стоит его отец, мой дед, земский статистик. Первая фотография отца в гимназической форме. Ему 6 лет, и он зачислен в приготовительный класс. Больше всего меня занимает отец тех же лет, что и сейчас мне. Мы похожи. Лицо его уже далеко не молодо, грань между зрелостью и старостью пройдена. Я смотрю фотографии уже несколько часов, откладываю, беру снова. Отец уже прошел свой путь. Я еще иду. Я уже говорил, что мы похожи. Кажется, я повторяю и его путь. Я думаю, что и умру, когда мне будет столько же лет, сколько ему. Но это не важно. Главное, что теперь я на передней странице, первой в очереди. Среди других бумаг отца я нашел в его столе большую синюю папку с документами, относящимися к семейной реформе. Я много раз слышал об этой папке, знал, что в ней хранятся проекты, написанные самим Иосифом Виссарионовичем, но ни разу не видел ее. Отец берег папку, как зеницу ока, и никогда никому не показывал. Я даже не знал, что он держит ее у нас дома. Теперь она моя. Кончившись, жизнь отца со всем, что в ней было, и с этой папкой тоже, стала моей жизнью, продлила ее назад, в прошлое. Моя жизнь сравнялась с его жизнью и пошла дальше. Наша квартира всегда была проходным двором, заполненным родными и двоюродными дядями и тетями, с бесконечным сонмом своих детей, оставшихся в моей памяти братьями и сестрами, приезжавшими неведомо откуда и также неожиданно исчезавшими. Я всегда был заворожен этой круговертью появлявшихся в моей жизни родственников. В их письмах, составивших хронику нашего рода, смерти, любви, карьеры соединялись с обычными браками, за которыми следовало появление детей, моих новых родственников, и разводами, после которых они переезжали в другой город, почти всегда почему-то через Москву, через наш дом. Эти переезды только казались случайными. С удивлением я обнаружил, что как только один из гостей уезжал и место освобождалось, поводы были основательны. Те же любовь, карьера, развод, смерть, на смену ему почти немедленно, влекомый теми же причинами, приезжал другой. Теперь я понимаю, что виной такому столпотворению был сам отец. Его боязнь пустоты, начавшаяся еще в детстве. Его мать писала об этом мужу, и ставшая почти болезнью после месяца заключения в одиночной камере в декабре 1906 года. По образованию отец мой был юристом, специалистом по истории семейного права. Еще в 1903 году он стал членом партии, дрался на краснопресненских баррикадах в 1905, однако в 1910 году, уже в эмиграции, отошел от партийной работы, поступил на юридический факультет Лувенского университета и всецело занялся наукой. На жизнь он зарабатывал репортажами о сенсационных судебных процессах в Европе, которые писал для десятка газет и журналов самого разного направления, от социал-демократов до октябристов. В 1917 году отец вернулся в Москву, а в 23-м в издательстве «Недра» двумя тиражами вышла его первая книга «Социалисты о семье и браке» от Кампанеллы до Маркса, наделавшая много шуму. Книга привлекла внимание и Сталина, который предложил отцу стать его референтом по этим вопросам. Тогда же отец начал преподавать в Московском университете. В своем исследовании отец писал, что уже первые социалисты понимали, без разрушения семьи, главного оплота всего старого, косного, отжившего, невозможно построить коммунистическое общество, общество людей, ставящих общественные интересы выше личных. Множество взглядов на то, что делать с семьей, чем и как заменить ее, были высказаны со времен «Города солнца», но все они, от фаланстеров до узаконенного разврата, были утопией. После 1917 года проблема эта из теоретической стала главным вопросом построения нового общества. Уже первые послереволюционные годы показали, что слова Маркса о том, что гибель буржуазного строя лишит семью экономических корней, и она сама собой отомрет, были чересчур оптимистическими. Казалось, надломленная годами гражданской войны и военного коммунизма, голодом, страхом, болезнями, разбродом и разрывом всех и вся отношений, атакуемая писателями, философами, возникающими тут и там коммунами и общественными столовыми, высмеиваемая ходившими по Москве и Ленинграду, в чем мать родила, членами общества «Долой стыд», семья к середине 20-х годов укрепилась вновь. Не только простые граждане, но и многие коммунисты, испытанные бойцы, прошедшие через царскую тюрьму и каторгу, через самое горнило классовых битв, не сумели справиться с собственными семьями. Шаг за шагом личные интересы возобладали у них над общественными. Ясно, что для революции эти люди, несмотря на все их заслуги, были потеряны. Семья была тайным мотором того бюрократизма, о котором с такой болью и тревогой писал в последних статьях умирающий Ленин. В конце 20-х годов семья превратилась в одного из опаснейших врагов страны. Борьба с ней, семейная революция, вошла наряду с индустриализацией, коллективизацией и культурной революцией в число первоочередных задач, стоящих перед Советской Республикой. Хотя в 30-е годы семейная революция достигла некоторых успехов, о чем говорит чрезвычайная популярность у молодежи Павлика Морозова, отказы множества жен и детей от своих репрессированных родственников, все же надо признать, что разрушение семьи оказалось самой сложной задачей из всех стоящих перед партией. Скоро положение стало совсем тревожным. Семья от пассивного сопротивления перешла к прямой конфронтации с советской властью. Именно в семье, как показали многочисленные процессы, враги народа находили моральную и финансовую опору и поддержку. В предвоенные годы вопрос о семье больше 50 раз ставился на заседаниях Политбюро, однако дело почти не двигалось. Для всех была очевидна ненормальность сложившегося положения, когда между Сталиным, отцом народа, и гражданами советской страны, его детьми, существовала целая марева посредников, так называемых отцов семей, искажавших и извращавших их отношения. Были обсуждены и оставлены десятки проектов. Некоторые пораженчески настроенные члены Политбюро считали проблему вообще неразрешимой. К счастью, они были посрамлены, и весной 41-го года, буквально накануне войны, выход был найден. Иосиф Виссарионович предложил не рубить с плеча, не идти путем немедленного искоренения всех семейных отношений, а на первом этапе заменить старую семью новой, социалистической семьей, построенной на совершенно иных началах. Так же, как Владимир Ильич увидел в первом субботнике, организованном рабочими Московско-Казанской железной дороги, зародыш нового коммунистического отношения к труду, так и в личной жизни самого Иосифа Виссарионовича нашли мы начало такой семьи. У Сталина, как и у других членов Политбюро, было несколько двойников, которые заменяли его на разных встречах и заседаниях, когда Сталин не мог присутствовать на них лично из-за чрезвычайной занятости другими делами или же из-за неминуемой опасности, угрожавшей ему со стороны врагов, не раз, как известно, покушавшихся на его жизнь. Политбюро партии тогда решительно, несмотря на все протесты Сталина, он боялся за жизнь двойников, запрещало ему участие в этих встречах, и ехали они. Отношения Сталина со своими двойниками были не просто товарищескими, а по-настоящему братскими. Сталин чрезвычайно ценил этих людей, прислушивался к их советам, берег их, всегда помня, что они не колеблясь принимают на себя тот удар, который враги предназначали ему. Его любовное отношение к двойникам было видно даже в шутках. «Я сам не раз слышал, — пишет отец, — как Сталин говорил товарищам по партийной работе, что вы тревожитесь за меня? Незаменимых людей нет, одних Сталиных у нас по штату два десятка». Плохого, подчас презрительного отношения к двойникам, которым грешили многие члены ЦК, Сталин не понимал и отказывался понимать. «Ведь они жертвуют за тебя жизнью», — выговаривал он Маленкову, «а ты их часами держишь в передней, даже чаю не предложишь». Особое его раздражение вызвала история с Молотовым, происшедшая в английском посольстве в октябре 1940 года, когда сам Сталин был на отдыхе в Рице. На приеме, устроенном английским послом сэром Челзитом по случаю своего отъезда на родину, должен был присутствовать и Молотов. Однако органы получили информацию, что советник посла по культурным вопросам, некая миссис Райт, собирается во время приема отравить товарища Молотова, и в посольство вместо него поехал двойник. Потом то ли информация оказалась неверной, то ли Молотов решил, что, отказываясь от еды и питья, он сам разрушит планы миссис Райт, но Вячеслав Михайлович передумал. Он вошел в зал, когда сэр Чезлет кончал свое приветствие, обращенное к дипломатическому корпусу. Естественно, что появление второго Молотова повергло всех присутствующих в шок. Он особенно усилился после того, как двойник Вячеслава Михайловича бросился к нему и, повалив на пол, своим телом закрыл Молотова от возможного удара. Конечно, в этой неприятной истории был виноват сам Молотов. Однако он во всем обвинял двойника и, даже пользуясь отсутствием Сталина, настойчиво просил Берию арестовать его и расстрелять. Гневу Сталина не было предела. «Уже через несколько месяцев, вспоминая о Молотове, — пишет отец, — он ругал его последними словами и кричал, что напрасно он, Молотов, думает, что без него не обойдешься. Поставим на его место любого двойника, чтобы речи его дурацкие читал, да в совнаркоме председательствовал. Ни одна собака подмены не заметит». Хорошо известно, что отношения Сталина с его второй женой Надежды Аллилуевой были холодными. Она не понимала его устремлений, его замыслов, его борьбы, не сумела стать ему верной подругой. Однако Сталин не разводился с ней, справедливо считая, что враги могут использовать это в своих целях. Чрезвычайная занятость Иосифа Виссарионовича делами народа почти не оставляла ему времени для общения с семьей. Будучи человеком, ставящим во главу угла чувство долга, Сталин считал, что его загруженность партийной и государственной работой не может служить оправданием недостаточного внимания, уделяемого семье. Его долг — обеспечить жене мужа, а детям — отца. В этой ситуации он стал поручать свои семейные и супружеские обязанности двойникам, тогда это было единственным выходом. Когда Надежда поняла его уловку, она набросилась на него с отвратительными упреками, и Сталину понадобился весь его непререкаемый авторитет вождя народа, чтобы призвать жену к порядку. Внешне Надежда подчинилась, плохо ли, хорошо ли, делала вид, что не отличает Сталина от его двойника, но смириться с этим так и не смогла. Домостроевские предрассудки взяли верх. Впрочем, всем было ясно, что это частный случай. Общие же принципы готовящейся реформы верны, и менять в них что-либо нет никакой необходимости. В итоге ее окончательный проект был готов к лету 41-го. Осенью того же года она должна была пройти обкатку на территории Ставропольского края среди народов самых разных обычаев и культур, а весной следующего 42-го, после одобрения Верховным Советом, вся страна должна была перейти к новым семейным отношениям. Основой реформы стали следующие два положения. Первое. На всей территории Советского Союза полностью и окончательно уничтожаются старые семейные отношения, все браки объявляются недействительными, все дети незаконно рожденными. В точном соответствии с биологической наукой новыми братьями и сестрами объявляются граждане СССР, внешне абсолютно похожие друг на друга и различающиеся по году рождения не более чем на 3 года. Граждане столь же абсолютно похожие на них, но рожденные на 20 лет раньше, назначаются их отцами и матерями, на 40 и более лет — дедами и бабками. Второе. Новый брак, заключенный между гражданами СССР, означает одновременное вступление в брачные отношения всех их братьев и сестер. Преимущества новой семьи были очевидны. Коллективизм, полная взаимозаменяемость ее членов дали бы возможность партии буквально в несколько лет воспитать нового человека. Задача эта представлялась такой важной, что проведение реформы было решено поручить испытанным бойцам НКВД, которые в свое время столь успешно боролись с беспризорничеством. Документы и особенно фотографии, хранящиеся в архивах органов, делали возможным в кратчайший срок решить основную задачу формирования новых семей и розыск отцов и матерей, братьев и сестер, раскиданных по необъятным просторам нашей Родины. Но всему помешала война. Она заставила отложить и эти планы, в разработку которых мой отец вложил всю свою жизнь, но осуществление которых так и не дождался. Он умер в Москве в январе 49-го года. До бумаг деда руки у меня дошли лишь через 3 года. Я тогда по приглашению «Известий» вернулся в Москву. В нашей старой квартире жила сестра с мужем, и я поселился в комнатке деда. Со дня его ареста прошло почти 20 лет, но в маленькой 6-метровой комнате так никто постоянно и не жил, лишь иногда ночевали наезжавшие в Москву родственники. В ней до сих пор хранилось немало его вещей и даже кое-какие бумаги, не изъятые при обыске. День мой в Москве делился на 2 четко очерченные части. Всю первую половину дня я лихорадочно писал, безуспешно пытаясь выполнить в срок взятые на себя обязательства, а по вечерам разбирал вещи и бумаги деда, смотрел фотографии нашей некогда многочисленной семьи. Детские воспоминания и семейные предания стали постепенно возобновляться во мне. От деда я часто слышал рассказы о его братьях и сестрах, о родителях и деде с бабушкой, и вот теперь эти люди начали возвращаться ко мне. Они приходили каждый вечер, как рождались, один, потом другой, и я даже не заметил, как во мне проснулась память моего деда. И тогда я сам, поколение за поколением, стал спускаться вниз, к началу. Медленно, шаг за шагом, я собирал наши семейные предания, и только через много лет, совсем недавно, лакун стало меньше, Края рассказанных мне историй и легенд сблизились, начали цеплять друг друга и, наконец, соединились в историю моего рода. Две вещи объединяют мой род. Убеждение, что каждый из нас бессмертен, погибнуть мы можем только насильственной смертью. Действительно, никто еще в нашем роду не умер в своей постели, и запрет мужчинам носить кальсоны. Мой дядя, старший брат отца, был зимой 42-го года увлечен в том, что надевал под брюки дамские чулки. Кальсоны он надеть все-таки не осмелился. И лишен уже после войны первородства. 2 дня его не кормили, а на третий он за чечевичную похлебку продал первородство брату. Это была не первая его голодовка. В 40-м году дядя 30 дней голодал во внутренней тюрьме Лубянки, требуя, чтобы ему ежедневно давали головку чеснока. Он его не ел. История этого дикого по тем временам требования проста. Он знал, что ему так и так не выйти живым. Как ни странно, дядя добился своего и несколько дней в самом деле получал чеснок. Просидел он меньше года, а в августе 41-го, через месяц после начала войны, дело вдруг прекратили, и его с несколькими другими нужными военной промышленности инженерами выпустили. Он умирал от дистрофии, и жена, геолог, увезла его вместе с партией в Башкирию, отпоила кумысом, выходила. Говорят, что мужчинам в нашем роду вообще везет с женщинами. Дядю посадили в 40-м году, но должны были посадить еще раньше, в 37-м, когда были расстреляны его мать и 2 ее братьев. Незадолго перед их арестом созданную им группу инженеров за постройку первого советского судна-рефрижератора выдвинули на сталинскую премию. Однако прямо перед присуждением наград он был вычеркнут из списков. На работе с ним перестали здороваться, знакомые избегали, как зачумленного, все знали, что вот-вот его возьмут. Говорили, что спас его Микоян, вспомнив дядю по одной невероятной мурманской истории и вновь внеся его фамилию в списки награжденных в самый последний момент прямо в сигнальный экземпляр правды. История была такая. В Мурманске, в день приема своего первого судна государственной комиссии, он с похмелья, ничего не соображая, захлопнул дверь, забыв дома и ключи, и папку с чертежами. Взломать дверь было нечем. Долго звонил соседям, было раннее утро, наконец ему открыли. Он прошел прямо на балкон, перелез через решетку и, держась за нижний край балкона, попытался ногами нащупать карниз. В юности, возвращаясь домой после свидания, он часто пользовался таким путем, чтобы добраться до своей комнаты. 5 минут он провисел на 7-м этаже, держась за полосу ледяного металла и в полной темноте ища опору. Между последним, 7-м и 6-м этажами карниза как раз не было. А потом руки его разжались, и он полетел вниз. Отделался дядя довольно легко, перелом руки, ноги и 3 ребер. Лежа на вытяжке в ленинградском госпитале, куда его перевезли, он сумел сделать ребенка, или она сумела, ходившей за ним медсестре. Дядя родился в 1905 году, в самый разгар тогдашней революции. Схватки у его матери начались во время митинга, на котором она, одна из лучших бундовских ораторов, говорила речь. Ее едва успели довести до роддома, и там она разрешилась сыном, весившим 5 килограммов 800 граммов. Во время ее ареста был в числе прочих бумаг изъят и диплом этого роддома, удостоверявший, что она родила самого крупного ребенка в его истории. В конце 50-х годов, когда шли реабилитации, моему отцу сказали, что его мать не признала ни одного обвинения, не назвала ни одной фамилии и была застрелена во время допроса. В нашем роду все пьют. Дядя пил с 19 лет, с инженерной практики на сормовских заводах, отец с войны, Пьет и сын дяди, мой двоюродный брат. Людей, пивших столько, сколько дяди, я не встречал. Он редко болел и любил объяснять, что так проспиртовался, что теперь его не берет никакая зараза. Уже в 70-е годы, проводя совещание в министерстве, он точно без 5:11 объявлял, что по вполне понятным причинам заседание прерывается, и шел в магазин. От выпитого он почти не пьянел и всегда помнил, что говорил и что делал пьяный. На Лубянке, где его обвинили в том, что он продал немцам чертежи советского рефрижератора, немцы спустили такой же на воду за 2 года до нас, дело строилось на многочисленных мурманских доносах. Он хорошо помнил, с кем и что говорил, следователю никак не удавалось поймать его, а сам он ни в чем не признавался. Дело замедлилось. Я уже сказал, что в августе 41-го его выпустили. Мурманские доносы были старые, и, как он думал, им дали ход совсем по другой причине. Перед войной он послал в Академию наук несколько работ, среди которых были проекты радарной установки и самонаводящиеся ракеты. Несколько раз его вызывали туда для доклада, потом засекретили, но к работам не привлекали, а вскоре посадили. Больше этой темой он не занимался. В 80-е же годы вдруг появилась статья, где он был назван одним из пионеров советского ракетостроения. Его младший брат был моим отцом. Он начинал как ученый-генетик, учился у Кольцова, но потом стал журналистом и уже корреспондентом «Правды», участвовал в 1937 году в первом зимнем арктическом перелете вдоль всего побережья Ледовитого океана. После остановки на Чукотке они должны были лететь дальше, на Всемирную выставку в Америку, в город Портленд. Они прошли почти весь маршрут, когда недалеко от Анадыря в воздухе сломался мотор. Сели они чудом. Отец считал настоящим чудом не посадку, а поломку мотора, так как долети они до Портленда, их по возвращении расстреляли бы, как американских шпионов. В Мурманске, в начальной точке своего перелета, они были встречены как герои, все получили большие ордена, день за днем шли банкеты и чествования. Банкеты им скоро осточертели, идти надо было в надетых на голое тело кухлянках, а в жарко натопленной зале сидеть в таком костюме мука. Когда командир самолета, идя на очередной прием, не позвал отца, он был только рад. Но когда его не взяли и на второй, и на третий, он удивился, обиделся и потребовал объяснений. Командир молча указал на толстую пачку вскрытых писем, лежавшую на тумбочке, повернулся и вышел. В пачке было около 80 адресованных отцу посланий, 30 от брошенных детей, 40 от жен и 9 от матерей. Его газетный псевдоним был очень распространенной русской фамилией. Каждый из корреспондентов носил ту же фамилию, что и он. Каждый верил, что он их отец, муж или сын, молил вернуться обратно и забыть все. Письмо одной из жен было так прекрасно, что отец потом до конца своих дней жалел, что не поехал к ней. Когда команда возвратилась с банкета, отец сказал им: «Ну хорошо, вы могли поверить, что я бросил 30 детей, 40 жен, но как я мог бросить 9 матерей?» Командир долго смотрел на него, удивляясь непонятливости, а потом медленно произнес: «Достаточно и одной». После Арктики и ареста матери его перевели из Москвы и назначили спецкором «Правды» в Ростов-на-Дону. В райкоме партии отцу дали человека, который должен был подыскать ему квартиру. В центре города, на улице Ленина, они вошли в большой угловой дом, поднялись на последний этаж и пошли вниз. Почти все квартиры после недавних арестов были опечатаны. Сопровождающий срывал пломбы, открывал дверь и спрашивал: «Это?» Отец, не заходя, говорил: «Нет». Так они прошли весь дом и поехали в гостиницу. На фронт отец пошел в июне 41-го года добровольцем. После Арктики он был орденоносцем, единственным в полку, и ему было легче. Старшина, обучавший их, говаривал, что отец всем хорош как солдат, но у него есть два недостатка — высокий рост, поэтому он будет правофланговым, и его первым убьют, и высшее образование, из-за него он много думает и, идя в строю, затягивает шаг. Тот же старшина, воевавший еще в 14-м году, говорил, что интеллигенты быстро вшивеют, не вкладывая в это, впрочем, никакого второго смысла. Биологией, особенно генетикой, с которой начал, отец продолжал интересоваться всю жизнь. Одним из первых стал писать о ней. Ему же удалось найти генетический признак бердичевского еврея. В Бердичеве наш род прожил несколько веков, наблюдая себя, своего брата и меня. Отец признал за таковой рубашку, вылезающую сзади из брюк, всегда аккуратным треугольником. Как-то дело было уже в санаторном отделении психбольницы имени Кащенко. Он на прогулке встретил человека в клетчатой байковой рубахе, которая прямо салютовала, откуда ее хозяин родом. Он подошел к нему, спросил, но оказалось, что это американец, который ни слова не говорит по-русски. Медсестра сказала, что он приехал в Россию из Нью-Йорка на пушной аукцион, но ничего не купил, впал в депрессию и лег в больницу прийти в себя. Казалось, теория отца потерпела крах. Какова же была его радость, когда накануне выписки торговца выяснилось, что он в полугодовалом возрасте в 1903 году был вывезен родителями в Америку из Бердичева. Во время своего арктического перелета на одной из стоянок отец поссорился с кем-то и, обидевшись, ушел в тундру. Была полярная ночь, началась метель, нашли его случайно. Ребенком он остался и сейчас, в свои нынешние 70 лет. Впрочем, он прав, когда говорит, что оправдал свою жизнь и расплатился за все еще на фронте в 43-м году. Дело было на Украине. Шел бой. Рота взяла в плен двух венгров и трех чехов. Наши были в полукольце, боеприпасы на исходе. Командир хотел их повесить. Стрелять он жалел и боялся обнаружить, где залегла часть. Отец не давал. Отправить пленных в тыл было не с кем, на счету каждый солдат. Отец, военный журналист, был в ту пору уже майором, ротный капитаном. Чехи и венгры стояли рядом, слушали их перепалку и все понимали. В конце концов отцу удалось отбить их. В тыл он довез их сам, на редакционном козлике, без всякой охраны. Все они дожили до конца войны. Свой род мы ведем от Исаака, третьего брата несчастного Иисуса Христа. Вскоре после того, как Иисус начал, проповедуя, ходить по стране, Исаак со своей женой Рахилью и двумя маленькими детьми покинул Израиль и сначала поселились в Греции, в Коринфе, переписывая для тамошних евреев Тору, почерк его был удивительно красив. Потом в Медиолане, и уже в самом конце жизни семья снова переехала, на этот раз в Испанию, в Сарагосу. Не думаю, чтобы Исаак заметил эти длинные бессмысленные переезды, которые всегда была готова предпринять Рахиль в надежде приобрести достаток. Так мы поселились в Испании, где прожили почти 1500 лет, вплоть до указа, изгоняющего евреев из этой страны. В Сарагосе Исаак действительно оказался единственным переписчиком, однако процветали они недолго. Скоро глаза Исаака, измученные нескончаемым чередованием букв, стали слепнуть, и последние годы семья жила почти целиком на помощь, оказываемую общиной. До 5651 года, или, как теперь принято считать, до 143 года по рождению Христа, о судьбе потомков Исаака мне ничего не известно. Скорее всего, они, не отмеченные ни особыми способностями, ни богатством, жили, не покидая Сарагосу, или всегда рано или поздно возвращаясь в нее, ставшую их родным городом. Во всяком случае, первое известие о моей семье, датируемое, как я уже говорил, серединой II века, исходят именно из Сарагосы. К этому времени христианство уже широко распространилось в еврейских общинах диаспоры. Ссоры и конфликты между правоверными иудеями и последователями новоявленного пророка привели к тому, что руководители самых старых и больших общин решили послать в Палестину несколько известных своей святостью раввинов, чтобы на месте выяснить происхождение и сущность нового учения. Особенно занимала их личность Мессии. В разрушенной и безлюдной Палестине им, однако, не удалось узнать ничего достоверного. Страшные картины всеобщего запустения и людского горя в некогда цветущей стране, в земле обетованной, о которых они слышали от многих беженцев, а теперь увидели сами, почти полностью изменили первоначальные планы. Дни их пребывания в стране были целиком заполнены трудами, связанными с постройкой и восстановлением разрушенных синагог, организацией хедеров и ешеботов. Все деньги, привезенные ими с собой, и те, которые они запрашивали с каждым кораблем, покидающим Палестину, шли на это, да на помощь умирающим с голоду соплеменникам. Миссия затянулась, большинство раввинов решило остаться в Палестине, следы их затерялись, и только через 3 года, когда двое из посланных вернулись назад, направившие их общины получили о Христе и его учении некоторые новые сведения, впрочем, весьма отрывистые и недостоверные. Ужасные дни осады и разрушения храма смешали и погребли под собой память о пророке и его учениках. Почти ничего нового узнать о Христе не удалось еще и потому, что в самой Палестине его последователи исчислялись единицами, да и те совсем недавно приехали в страну, частью из Египта, частью из малоазийских общин. Правда, раввины смогли найти разрушенную деревню, из которой, по преданию, происходили родственники Иисуса. Однако все потомки его семьи, как и многие-многие другие, или погибли, или затерялись за эти страшные 100 лет. Связи разорвались, и некому было их восстановить. Люди потеряли родных, рассеялись по всему миру, и хотя у каждого из них когда-то были отец, мать, братья, сестры, судьба перепутала и перемешала их, и они, как безродные, пустили новые корни среди других народов в разных концах земли. Но одно воспоминание, связанное с семьей Иисуса, все же осталось. Предание приписывало ему, а чаще всего его брату, выполненные поразительно красивым почерком пятикнижия, изредка встречавшиеся в Галилее. Вряд ли они обратили бы на это свидетельство большое внимание, если бы оно не было единственным. Кто-то из раввинов вспомнил, что уже видел такое написание букв не раз в Александрии, и когда после возвращения раввинов из Палестины были запрошены крупнейшие книготорговцы Рима, удалось выяснить, что Тора, выполненная этим почерком, встречается очень редко и высоко ценится знатоками, причем чаще всего книги попадают к ним из Медиолана и Испании. Испанские книготорговцы сразу же указали на Сарагосу, на еврейском кладбище, который и покоился вместе со своей женой Рахилью, Исаак, брат Иисуса Христа. Приезд в Сарагосу многих ученых-раввинов, в том числе рабби Шимона и других, их беседы с Симоном, который был последним потомком Исаака, доставили тому некоторое положение в общине. Во всяком случае, известно, что Симон, живший до того паденной работой, вскоре после отъезда миссии, хотя ему было уже почти 50 лет, женился на дочери богатого торговца пряностями и зажил своим домом. Об Исааке, тем более о Христе, Симон ничего не знал, и раввины скоро уехали, удовлетворенные, впрочем, тем, что он не проявляет никакого интереса к проповедям последователей Иисуса Христа, которых было немало и в Сарагосской общине. Известие о том, что в Сарагосе живет потомок единоутробного брата Христа, быстро достигло самых отдаленных христианских общин, и уже в том же году, через несколько месяцев после отъезда рабби Шимона и рабби Йонатана, у Симона побывали посланцы Александрийского и Римского первосвященников. Единственной целью их приезда было добиться его перехода в христианство. Дело это казалось им столь же важным и богоугодным, как обращение целого народа. В последующие годы к Симону приезжали многие лучшие проповедники из всех крупнейших общин и сект Средиземноморья, однако не только он, но и его потомки остались верны своей вере. Несмотря на размежевание и возрастающий антагонизм между иудеями и христианами, даже, возможно, благодаря ему, положение потомков Симона в Сарагосе, в которой они продолжали жить, да и во всей Испании, с каждым годом укреплялось. Христиане наперебой приглашали его детей и внуков принять участие в самых выгодных предприятиях, считая, что оно лучше любой молитвы обеспечит им покровительство Иисуса Христа. Уважение, которым они по разным причинам пользовались и у евреев, и у христиан, их честность сделали потомков Исаака желанными посредниками в любом конфликте. Христиане испытывали особое благоговение перед ними, и, судя по некоторым известиям, охотно полагались на их приговор не только при разрешении торговых споров, но и в вопросах веры, что, конечно же, странно, если вспомнить, что судьи не были их единоверцами. Источники можно понять даже так, что в делах веры христиане видели в них наследников Сына Божия, и их толкования признавались как бы исходящими от Него самого. Известно, что они записывались, и в некоторых испанских общинах почитались даже выше откровений отцов церкви. Такая странная судьба, поставившая потомков Исаака, помимо их воли, между двумя все более враждебными друг другу лагерями, дело уже доходило до погромов, заставило их все чаще и чаще искать ответы в истории своей семьи. Работа продолжалась очень долго. Много поколений день за днем спускались они вниз, в прошлое, пока не достигли Исаака и его единоутробного брата. По мере того, как эта тяжелая, посторонняя для жизни работа продвигалась все дальше, они начинали понимать путь, по которому шла их семья, Христа и свою связь с Ним. Это было понимание Христа Его родом, Евангелие Его рода, Евангелие от Исаака. Христос всегда был печален. Мы знали Его печальным все детство, знали и причину Его печали. Печален Он был и в то короткое время, когда ходил по стране проповедуя. Христос считал Себя виновным в смерти вифлеемских младенцев, убитых по приказу Ирода. И я знаю, что не только Он, но и многие другие считали Его виновным в их смерти. У Него не было сверстников, и Он всегда был один. Его путь в Иерусалим, путь к мученической смерти, о которой Он знал, но который не мог избежать, был тем путем, на который были осуждены все вифлеемские младенцы, родившиеся в тот год. Он просто уходил последним. Тоже убийство всех Его одногодков сделало Христа до конца жизни одиноким. Он не мог простить людям и даже в какой-то степени Богу, что Он допустил это. Оставшись один, Христос чувствовал себя виновным перед погибшими. И дело даже не в том, что Он считал, что они погибли из-за Него. Такая мысль тоже часто посещала Христа, а в том, что Он единственный остался жив, не разделил их судьбы. Отсюда его знание, что он тоже должен умереть насильственной смертью, последовать за ними, все его поколение должно погибнуть. Он лишь получил отсрочку. Христос считал себя наследником погибших. В нем одном после их смерти воссоединился весь еврейский народ, родившийся в Вифлееме в тот год, и он, оставшись один, стал всем еврейским народом, избранником Божьим, сыном Божьим. Обетование, полученное народом от Бога, перешло к нему. С его смертью жизнь евреев должна была прерваться, и они сами должны были погибнуть, как погиб потом он на кресте, и через год воскреснуть, как воскрес и он для вечной жизни. Учение его — учение поколения безгрешных и невинно убиенных. Иуда — поколение народа, предавшего своих детей. Господь любил его как сына, но был ли он сыном Божьим, был ли Мессией, он не знал. Печать сомнения лежит на всех его поступках. Так же, как его ученики поминутно сомневались в нем и требовали все новых чудес, сомневался и он в своем обетовании. Когда его спрашивали, Мессия ли он, Сын ли Божий, он отвечал, «Ты говорил». Тоже Христос умирал на кресте не Мессией, знающим, что своей жертвой он спасет людской род, а человеком, обреченным на страдания. И Иисус взвалил на себя ношу Бога. Господь, в конце концов, оставляет его.